На своей волне для своей области. Радио России Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Олег Белов. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. Сегодня 9 ноября. В ночь с 9 ноября на 10 ноября в 1938 году в Германии и части австрийской территории прошли массовые погромы в отношении еврейского населения. Военизированные отряды штурмовых батальонов совместно, как бы сегодня сказали, с активистами вышли на улицы городов и с целью нанесения материальных и моральных увечий, ущербов, начали большие погромы. Ночные улицы были буквально усыпаны осколками стекла от разбитых витрин, лавок, магазинчиков возле домов, принадлежащим немецким и австрийским евреям. Нападению подверглись десятки синагог, кафе и других публичных мест. Именно осколки стекла на тротуарах и проезжей части и дали название тем самым страшным событиям – «Хрустальная» или «Стеклянная ночь». Ночь, которая положила начало активным действиям по так называемой расовой политике Третьего рейха. Декларативным поводом для погромов послужило убийство польским евреем по имени Гершель Гриншпин немецкого дипломата Эрнеста фон Рата в Париже. Без сомнения, это был лишь предлог для воплощения в реальность той зверской политики в отношении низших рас, как называли фашисты, которые придерживались представители нацистской верхушки, и на которой фактически и была выстроена идея расовой и этнической ненависти. Согласно оценкам историков, практически полное отсутствие реакции на погром как внутри самой Германии, так и в других странах Европы развязало фашистам руки и послужило стимулом к началу массового уничтожения европейских евреев. «Хрустальная ночь» явилась поворотным пунктом в судьбе германского и австрийского еврейства и прямым прологом одного из самых страшных преступлений нацистского режима – массового истребления евреев, Холокоста, который унес жизни более 6 миллионов человек. Об этом трудно говорить, но и нельзя забывать. Это событие стало триггером уничтожения еврейского народа на территории всей Европы. И этому грустному событию в целом жизни евреев этот период и после этого мы хотели бы сегодня поговорить. У нас в гостях раввин Иваново Ивановской области Гавриил Шаламов. Добрый вечер. Добрый вечер. Как изменился мир? Как изменили мир эти события и что за этим последовало? Мы знаем саму историю, что там происходило потом. А как эта хрустальная ночь повлияла на еврейский народ? Как это изменило мир? Как это повлияло на еврейский народ, это все-таки разные нет, вопросы. Нет, я говорю, мы знаем, как повлияло на мир, то есть началась Вторая мировая война. Мы знаем, с чего все началось. Да. Естественно, еврейский народ вышел из этой трагедии с огромными потерями, и практически каждая семья, нет такой семьи на сегодняшний день, которая не испытала бы ту боль, тот страх, который испытывали в то время люди. И важно отметить, что не только евреи пострадали в этих событиях, также и инвалиды, цыгане. Нацисты вели такую политику, что есть одна определенная раса людей, которая имеет приоритет над всеми другими, и она должна жить и процветать. А другие, на первый взгляд, отличающиеся какими-то минимальными внешними отличиями, они должны уйти в былое, уйти в память. Сегодня эта память, это не просто память, это настоящий урок, который должны вынести для себя не только евреи, о том, что как нужно себя вести, как не нужно себя вести. Здесь упомянули вот одну из причин, почему это случилось. Этот урок не адресован не только к евреям, этот урок адресован всему человечеству, о том, что нужно правильно, хорошо, разумно относиться к другому человеку, который выглядит как-то по-другому, говорит по-другому, ведет дела каким-то особенным образом. Да, одной из причин ненависти нацистов к евреям было в том, что они как-то, евреи более развиты в сфере бизнеса, ростовщичестве, а все это стало просто следствием того, что евреи были гонимы всюду, и им запрещалось заниматься какими-то определенными видами работы. Кроме как торговли, которая получается, да? Торговля, наверное, тоже официально была запрещена, и евреи все-таки как-то подпольно пытались выживать. Все-таки нужно было как-то выживать. Поэтому День памяти, Хрустальной ночи – это урок всему человечеству. Нужно не просто вспоминать об этом, а принимать какие-то определенные решения касательно человечности, касательно поведения по отношению к другим людям. И не оставлять просто это как черные страницы нашей истории. Нужно из всего сделать правильные выводы и идти дальше. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, мы в прямом эфире, телефон 93-69-20. Если вы хотите присоединиться к нашей беседе, звоните, прямой телефон 93-69-20. Сегодня 9 ноября, Международный день против фашизма и расизма и антисемитизма. Ивановские евреи вообще не как-то вспоминают об этих трагических событиях и вот сегодняшний день? В Ивановской общине, точно так же, как и во всех общинах России и других стран, вспоминают о Холокосте все-таки, наверное, каждый день. Mm-hmm. Это страх, который вошел в нашу генетику, страх возвращения гонений, человеконенавистничества, антисемитизма. Это все на подсознании где-то напоминает нам о былом. Сегодня День памяти Хрустальной ночи. Есть еще одна дата, 27 января, это День памяти жертв Холокоста. Да. Это день, когда Красная Армия освободила Освенцим. Также есть День памяти Шоа. Шоа – это в еврейском языке, на иврите то же самое, что и Холокост. Трагический день. Да, в этот день можно наблюдать в Израиле. Не вдруг все знают, когда это начнется. Звучит сирена. Все останавливается. Представьте, вся страна на несколько минут замирает. Все выходят из машин, слушают и вспоминают о тех погибших, которые ушли в этих страшных событиях. В Ивановской общине в 2005 году предыдущий председатель еврейской общины открыл памятник. На нем написано, это памятник нашим братьям, сгоревшим в огне 20 века. Это наша память о погибших от антисемитизма. В дни, когда вспоминают о Холокосте, о Шоа, люди сами стараются подойти к памятнику, возложить цветы, вспомнить о том, что произошло. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Алло, это мне, да? Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Владимир Петрович, 70 лет. Вот вы говорите, диаспоры. Все хорошо. Мое предложение. У нас глава диаспоры что делает? Почему он не следит за молодежью? Они безобразно ведут себя, вплоть до убийства. Убил азербайджанец 10 семей вон из России. Грузин убил вон из России 10. Почему эти глава диаспоры не следят за молодежью? Только деньги получают, что ли? Или здание снимают на площадь, это самое, почтовые 3. Владимир Петрович. Я тут 70 лет живу. Меня удивляет это отношение этих товарищей, так называемого ближнего зарубежья. Вот насчет диаспоры. Глава диаспоры должен отвечать за своих. Владимир Петрович, вот как раз сегодня день против расизма в данный момент, и очень бы хотелось, чтобы вы нам позвонили в эфир, когда у нас будут представители Дома национальностей. Опять вопросы не по делу, что ли, получается? Как бы не совсем по делу, у нас сегодня у нас в гостях не представитель диаспоры. Какая мне разница, он цыган. Он не цыган. Вы послушайте наш эфир и послушайте меня. Спасибо вам большое за вопрос. Мы будем говорить об этом, об отношениях в тот момент, когда у нас будут представители Дома национальности. Я прошу прощения. Важно отметить, что очень часто мы встречаемся с представителями диаспор. И все всегда говорят о том, что очень важно воспитание, очень важно воспитание терпимости ко всем людям, которые находятся вокруг нас. И на самом деле вопрос касается абсолютно всех людей, не только евреев. Поэтому, Владимир Петрович, этот вопрос имеет место быть. Спасибо, что вы задаете этот вопрос. Такая работа ведется. Все руководители диаспор, они занимаются своей молодежью, стараются, по крайней мере, естественно, как говорится, лучшее враг хорошего. И все-таки все по мере возможности прилагают те силы, которые они могут. И в любом случае это дает результаты. Дай бог, чтобы эти результаты были более видимы, если они не бросаются так в глаза. Я еще раз напомню, у нас в гостях раввин Иваново и Ивановской области Гавриэль Шаламов. Можно я скажу вот по поводу звонка? Очень четко прозвучало, да, что-то натворил вон из России, что-то натворил вон из России, я здесь живу 70 лет. Давайте вспомним, что у нас Россия многонациональная страна. И я еще раз напомню, плохие люди есть в любой национальности. Мы сегодня говорим о 9 ноября. Сегодня Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма. Вот как сегодня относятся к евреям вот в целом в мире и вот в частности у нас? Ну, стоит отметить, что несмотря на те ужасные события, которые произошли во время войны, до нее, несмотря на это, еврейский народ поднял голову, и в 48-м году, если я не ошибаюсь, неправильно это мне не помнить точно, появляется государство Израиль, и евреи начинают возвращаться на свою историческую родину. Еврейство на сегодня процветает. Где-то с этим легче, где-то тяжелее. Однако, все-таки, наверное, главным ответом фашизму, антисемитизму будет с еврейской стороны, с еврейской точки зрения, это все-таки подойти ближе к своим традициям, от которых мы по своей воле или не по своей воле отошли. И это будет самым правильным решением для евреев показать, что он еврей, не стесняться этого, не бояться, там, носить бороду, соблюдать какие-то традиции. И это будет самым главным ответом фашизму, ведь против этого боролся Гитлер. У нас еще один телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Это Медников Юрий Иванович, житель города Иваново. Хочу вопросик задать. Вот у нас православных храмов море, синагога есть на строителе. Ой, тьфу, мечеть. А синагога у нас действующая есть где-нибудь? Юрий Иванович, спасибо. Спасибо за вопрос. Мы поподробнее об этом узнаем. Конечно же, синагога, слава Богу, есть. Раньше это было какое-то маленькое помещение. На сегодняшний день это место, где евреи могут чувствовать себя комфортно, совершать обряды, молитвы. Мальчики, молодые люди могут праздновать бар-мицву, еврейское совершеннолетие в 13 лет. Синагога находится на Ленина, 84. Естественно, мы, как и абсолютно все нации, все люди, на самом деле, по всему миру, мы вынуждены, должны, обязаны соблюдать те правила, которые нам диктует Роспотребнадзор из-за пандемии. Но я уверен, что с Божьей помощью мы очень быстро вернемся к тому, что синагога будет действовать в полной мере, поскольку большая часть прихожан, которые приходили к нам на шаббаты, на праздники, это люди все-таки старшего поколения. Мы очень переживаем и боимся за здоровье. В Торе написано, что нужно премного следить за своим самочувствием, за своим здоровьем, следить и охранять его. Поэтому сейчас мы работаем в очень ограниченном формате. Хотела спросить, а молодое поколение ходит в синагогу? Слава Богу, есть и молодые люди. На самом деле возраст это не то, что написано в паспорте. Возраст это насколько человек себя ощущает. Души. Слава Богу, и молодые в буквальном смысле люди есть. Многие из них хотят все-таки идти учиться в центры федеральные, в Москву, в Питер. И несколько ребят уехало учиться, поступили в институт, поступили там в еврейскую школу. И это, конечно, лично мне тяжело переносить все-таки. Легче с теми, кто поддерживает, кто практически наравне с тобой. Слава Богу, я думаю, найдутся еще. Мы все-таки здесь начали работу свою только в начале прошлого года. Нас главный раввин России Берлазар прислал сюда. Если есть кто-то, кто еще не знает о том, что есть синагога, милости просим. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что у нас в гостях раввин Ивано-Ивановской области Гавриэль Шаламов. И мы говорим о евреях, мы говорим сегодня, вспоминаем «Хрустальную ночь», которая 9 ноября 1938 года стала знаковой в истории Третьего Рейха. До этого многим казалось, что нацисты просто очередная европейская диктатура, но после тех ужасных событий они показали лицо всему миру. Если у вас есть желание присоединиться к нашему разговору, напоминаю, телефон 93-69-20. Ну, мы в нашем разговоре уже перешли к тому, что достаточно яркий человек появился в нашей области. Гавриэль приехал буквально, вот мы выяснили, около 2 лет назад, чуть-чуть меньше даже, да, и сейчас всячески пытается ярко вступить в вашу жизнь, жизнь Ивановской области. Вот, но вы сказали, что молодежь периодически уезжает, да, все вот эти вот оттоки, вот становится, значит, меньше евреев. Есть ли вероятность, что вообще будет ничтожно мало количество Ивановской области? Несмотря на то, что люди физически уезжают, они все равно ощущают Иваново своим домом. Если люди здесь родились, место, где они родились и провели возраст становления, то это никуда из них не уйдет. Со всеми людьми, которые уехали куда-либо по России, по миру, со всеми еврейская община, и я тоже начинаем, налаживаем, и есть эта связь, и она никуда не потерялась. Получаем огромную поддержку от тех людей, которые вышли отсюда, тем не менее не живут здесь. Вы знаете, в нашем, в еврействе стараются сейчас сделать таким образом, чтобы куда бы человек ни попал, чтобы он чувствовал себя как дома. Поэтому кто-то куда-то уезжает. Тем не менее, везде раввины, лидеры общин делают таким образом, чтобы то место, куда человек приезжает, он чувствовал себя комфортно, как дома. Поэтому физически, если кто-то отсюда уехал, то это не значит, что духовно он куда-то отдалился от нас. Ну, мы, чтобы ввести, вот не вводить в недопонимание еще раз, я напомню, что руководитель, лидер еврейской общины в Ивановской области Маргарита Шнир, да? Вы раввин. Правильно. Вот нам, обывателям, достаточно сложно понимать, да. Чем занимается раввин. Вот нам, нашим радиослушателям, еще раз напомнить, рассказать, может быть, для тех, кто не знает. Раввин – это в первую очередь духовное лицо, которое приходит для того, чтобы учить, проводить молитвы, обряды, проводить праздники, потому что в большинстве случаев все заповеди, которые нам даны в Торе, все действия, которые мы должны исполнить в тех или иных случаях, будь то шаббат, да, еврейский день отдыха, суббота, или праздник, вот недавно прошел Рошана, Новый год, все эти дни связаны, все эти события, они связаны с очень сложными законами, которые не ученому человеку, даже очень осведомленному будет правильно, очень тяжело осуществить. Для этого есть раввин, он учит эти законы очень долго, упорно, штудирует Талмуд, законодательную литературу, она очень-очень огромная. И вообще Тора, она достаточно бесконечная, чтобы ее изучать хоть всю жизнь. Людей, которые отдаются целиком и полностью еврейской мудрости глубоко, на самом деле не так уж и много. Но, слава Богу, есть. И благодаря упорной учебе мы с женой приехали сюда. Вот вы достаточно... Да. А вы приехали сюда из какого города, можно спросить? Я родился в городе Нижний Тагил. Затем я поступил в старшую школу в еврейскую в Москву. И в Москве я получил большую часть своего духовного образования. Естественно, у меня есть и аттестат, и я закончил школу. Была попытка, не сказать, что неудачная, получить и светское образование высшее. К сожалению, я его не закончил. Я думаю, когда-нибудь я все к этому впереди. Вернусь, все впереди. У нас много вузов в области. А вообще, Извините, Александр, ради бога. Я просто, синагога у нас в Ивановской области, она достаточно молодая, всего 1.5 года. Вот Синагога здесь, община, существует уже около 20 лет. Место, которое стало общинным центром, общинным домом, приобрело новый облик вот именно с приходом Маргариты Леонидовны Шнир. И до сих пор оно действует и достаточно долго, я считаю. Я просто хотела спросить, мне всегда интересно, наши ивановские люди, насколько они готовы принимать других людей, другие национальности? Вот вы знакомы с нашим городом 1.5 года, а они чем-то отличаются, наши вот коренные ивановцы, от москвичей, от людей, которые в Нижнем Тагиле с вами общались? Вы знаете, тяжело судить, все-таки слишком мало времени прошло. Как мне кажется, как и везде, есть свои особенности, есть свои трудности, есть свои вопросы. Вы знаете, по еврейской традиции, по еврейской философии говорится так: если ты мил людям, если ты находишь общий язык с другими людьми, значит, ты мил Всевышнему. И так говорится. Поэтому от того, как происходит общение, знакомство, взаимоотношения, это все-таки зависит от нас лично, и каждый человек должен работать над этим, и никакие неприятные какие-то впечатления они не могут объективно как-то оценивать, давать какое-то понимание о том, что какие люди здесь живут или нет. Было разное, скажу честно, но в большинстве своем все люди очень хорошие и добрые. Русский человек, он все-таки очень такой приветливый. Куда бы ты ни пошел, я учился 1.5 года в Берлине, и русского человека было очень легко определить еще за несколько кварталов. Шумный или как он? По выражению лица. Такое, мы говорим суровые обычно, нет? А? Говорят, русские суровые обычно. Не улыбаются. Именно вот так вот. Именно по этому признаку было легко определить. Тем не менее, за этой суровостью все-таки скрывается тепло и доброта. Русский человек, он очень приветливый, и русский человек готов принимать абсолютно любого с распростертыми объятиями. Главное, чтобы эти отношения были как-то подкреплены правильным настроем. И это, наверное, главный урок сегодняшнего дня о том, что нужно не предвзято, без какого-то шовинизма и нетерпимости подходить к отношению с другими людьми. Главный урок хрустальной ночи этих событий. Ну вот, а как вас приняла община? Мы говорим, что община здесь уже более 20 лет, да, вы приехали буквально недавно, и достаточно молодой человек. Вот как молодого раввина приняла ивановская еврейская община? Ивановские евреи, как и везде, очень теплые. Это все-таки говорим о русских евреях. Это очень хорошие, теплые люди. Здесь достаточно выдающихся людей и еврейской нации. Не перечислить сейчас всех фамилий тех людей, с которыми я познакомился, которые реально внесли огромный-огромный вклад в развитие еврейской общины. Поэтому мы довольны, нам очень приятно находиться здесь. Еще раз напомним, да, по адресу: проспект Ленина, дом 80. 84. 84. Можно вас найти будет, да? Если кому-то вдруг интересно. Я еще раз напомню, что у нас в гостях раввин Иваново, Ивановской области, Гавриэль Шаламов. Много говорим и о нашем городе сегодня. А вот власть города и, может быть, области оказывают внимание синагоге? Стоит отметить большую поддержку прошлого. Я не знаю всех тех губернаторов, которые были до сих пор, но вот огромную поддержку еврейская община получала при губернаторе Мене. Сейчас мы очень тесно сотрудничаем с Домом национальности, также с главой городской думы. У нас есть очень хороший диалог. Александр Станиславович очень трепетно, как мне кажется, на мой взгляд, очень трепетно относится к вопросам веры и религии. Он нас очень поддерживает. Недавно у нас в день народного единства, 4 ноября, за день до этого у нас была встреча онлайн с нынешним губернатором, обсудили вопросы, касающиеся диаспоры, были личные вопросы. Я лично от себя попросил, от себя и от других руководителей священств, так сказать, христианства и мусульманства, попросил встречи, чтобы обсудить какие-то наболевшие вопросы. К сожалению, вирус дает о себе знать. Да, и я думаю, что это временные трудности, и мы все преодолеем с Божьей помощью. Ну, вот наш эфир потихонечку завершается. Вот хотелось бы спросить, мы вот раз говорим о сравнении, сегодня много сравниваем, отличается ли цель в жизни еврейского человека в России от цели русского человека, если можно так вот выразиться? Нельзя ограничивать этот вопрос Россией или какой-то местностью. У каждого народа есть своя история, есть свои обычаи, есть свои обряды, которые передавались и передаются из уст в уста, с той традиции, которую наши предки когда-то получили. Естественно, каждый человек, будь он мусульманин, христианин, еврей, какой-то другой нации, другой религии, у него есть свои способы служения, ведения своей жизни. Конечно, еврейский образ жизни кардинально отличается от образа жизни какого-то другого народа. Во всех аспектах. Еврейство – это не только внешний какой-то облик, это питание, кашрут, кошерное питание, и молитва, и язык, и учеба. Вот так вот, в принципе, да. Дорогие радиослушатели, в завершении нашего эфира я еще раз хочу напомнить, что сегодня, 9 ноября в 1938 году, произошла большая трагедия. Хрустальная ночь, начались большие еврейские погромы в Германии и части Австрии фашистами, тем самым спровоцировав вот этот глобальный геноцид, который фашисты потом перенесли на территорию всей Европы. И сегодня, 9 ноября, отмечается Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма. Мы говорили о евреях сегодня, в Ивановской области. У нас в гостях был раввин Иванова Ивановской области Гавриэль Шаламов. Спасибо огромное, что пришли к нам. Спасибо, что пригласили. Было очень приятно с вами побеседовать, поговорить. Ну, надеюсь, мы еще не один раз с вами услышимся, и хочется пожелать вам долгой, плодотворной, да, так сказать, вот жизни здесь, на территории нашей Ивановской области. Да, хочется пожелать просто, вы знаете, человеческого тепла. Спасибо. Эфир для вас провели и подготовили звукооператор прямого эфира Олег Белов. У микрофона была Марина Кирьянова. Я Александр Павлов. Желаем вам хорошего вечера. Прощаемся с вами. Вы слушали Радио России Иваново.